«Ну, началось», — пробурчал Пин. И потом, обращаясь к Фродо, добавил. «Так вот он нас беспрестанно и утешает. Я знаю, что нам всем надо быть начеку, но в этом доме почти невозможно думать о мрачном или грустном. Мне тут все время хочется петь, только не знаю я подходящей песни». «Да и у меня тоже песенное настроение», — радостно рассмеявшись, заметил Фродо. «Но сначала мне хочется поесть и выпить». «С этим здесь просто», — сказал ему Пин. «Тем более, что тебе не изменил твой нюх. Ты сумел проснуться как раз к обеду». «Не к обеду, а к пиршеству», — поправил его Мэри. «Едва только Гэндальф торжественно объявил, что ты выздоравливаешь, началась подготовка. Я думаю, нас ждет роскошный пир!» Не успел он договорить, как зазвонили колокольчики, сзывающие гостей к праздничному столу. Гости собрались в трапезном зале, уставленном рядами длинных столов. Элронд сел во главе стола, стоявшего отдельно от остальных на возвышении, а возле хозяина, лицом друг к другу, привычно расположились Горислав и Гэндальф. Фродо смотрел на них и не мог насмотреться. Ведь Элронда, героя бесчисленных легенд, он видел впервые. А Горислав и Гэндальф, даже Гэндальф, которого он вроде бы знал, обрели рядом с Элрондом свой подлинный облик, облик непобедимых и достославных витязей. Ростом Гэндальф был ниже, чем эльфы, но белая борода, серебристые волосы, широкие плечи и благородная осанка придавали ему истинно королевский вид, а его зоркие глаза под снежными бровями напоминали приугасшие до времени угольки. Но они могли вспыхнуть в любое мгновение ослепительным, если не испепеляющим, пламенем. Горислав, могучий, высокий и статный, с волосами, отливающими огненным золотом, казался юным, но спокойно мудрым, а глаза его светились решительной отвагой. По лицу Элронда возраст не угадывался. Оно, вероятно, казалось бы молодым, если бы на нем не отпечатался опыт бесчисленных и радостных, и горестных событий. На его густых пепельных волосах неярко мерцала серебряная корона, а в серых, словно светлые сумерки, глазах трепетали неуловимо проблескивающие искры. Он выглядел мудрым, как древний властитель, и могучим, как зрелый, опытный воин. Да он и был воином-властителем, этот исконный владыка Раздола. Напротив Элронда, в кресле под балдахином, сидела прекрасная, словно фея, гостья. Но в чертах ее лица, женственных и нежных, повторялся, или, вернее, угадывался мужественный облик хозяина дома, и, вглядевшись внимательней, Фродо понял, что она не гостья, а родственница Элронда. Была ли она юной? И да, и нет. Изморозь седины не серебрила ее волосы, и лицо у нее было юношески свежим, как будто она только что умылась росой и чистым блеском предрассветных звезд. Лучились ее светло-серые глаза, но в них таилась зрелая мудрость, которую дает только жизненный опыт, только опыт прожитых на земле лет. В ее невысокой серебряной диадеме мягко светились круглые жемчужины, а по вороту серого без украшений платья тянулась чуть заметная гирлянда из листьев, вышитых тонкой серебряной нитью. Это была дочь Элронда Арвен, которую видели немногие смертные. В ней, как говорила народная молва, на землю возвратилась красота Лучиэни, а эльфы дали ей имя Андемиэль. Для них она была вечерней звездой. Андемиэль недавно вернулась из Лориэна. Там, за горами, в лесной долине, жила ее родня по материнской линии, а сыновья Элронда Алладан и Элраир Странствовали где-то далеко на севере, потому что поклялись отомстить мучителям матери, северным оркам. Красота Андемиэли ошеломила Фродо. Он с трудом верил, что живое существо может быть таким ослепительно красивым, а узнав, что ему приготовлено место за столом Элронда, он почти испугался. Его всполошила столь высокая честь. В особом кресле, с несколькими подушками, он был не ниже других гостей. Но самому-то себе он казался крохотным и недостойным своих замечательных сотрапезников. Однако это чувство вскоре прошло. За столом царило непринужденное веселье, а обильная и поразительно вкусная еда была под стать его аппетиту, так что он смотрел главным образом в тарелку. Но, утолив первый голод, он поднял голову, отыскивая взглядом своих друзей. Они сидели за соседним столом, и его верный Сэм, и Пин, и Мэри. Фродо вспомнил, как Сэма убеждали, что здесь он не слуга, а почетный гость. Он хотел прислуживать Фродо за столом. Однако бродяжника Фродо не увидел. Справа от Фродо восседал гном, необычайно важный и богато одетый. Его раздвоенная седая борода не спадала на ослепительно белый камзол, закрывая пряжку серебряного пояса. В массивную золотую цепочку ожерелья были вправлены ярко сверкающие бриллианты. Заметив, что Фродо на него смотрит, гном повернулся к нему и сказал: «Здравствуй, процветай, уважаемый хоббит». Он встал с кресла и, поклонившись, добавил: «Гном Глоин, готов к услугам». А потом отвесил еще один поклон. Фродо удивился, однако не растерялся. Он встал и, не обратив ни малейшего внимания на посыпавшиеся с кресла подушки, ответил: «Фродо Торбинс, готов служить и тебе, и твоим уважаемым родичам». Он поклонился гному и с интересом спросил: «Скажи, пожалуйста, ты тот самый Глоин, спутник знаменитого Торина Дубощита?» «Совершенно верно», — подтвердил гном. Он поднял с пола упавшие подушки и помог Фродо забраться в кресло. «Тебе я подобного вопроса не задаю», — с церемонной учтивостью заметил он. «Мне уже сообщили, что ты родственник и наследник всеми почитаемого Бильбо Торбинса. Поздравляю тебя с прибытием в Раздол». «Спасибо», — искренне поблагодарил его Фродо. «Я слышал, что тебе и всем твоим спутникам встретились в пути странные испытания. Странные и страшные», — поправился гном. «Хотел бы я знать, что могло заставить четверых, не одного, как когда-то Бильбо, а четверых, хоббитов, отправиться в путешествие. Впрочем, может быть, я слишком назойлив. Элронд и Гэндальф дали мне понять, что они не желают об этом распространяться». «Их мудрость не вызывает у меня сомнений», — осторожно, но вежливо ответил Фродо. Он решил, что даже в гостях у Элронда о кольце следует говорить с осторожностью. Да ему и не хотелось о нем говорить. «Должен сознаться», — добавил он, — «что мне, в свою очередь, не терпится узнать, зачем это всеми уважаемый гном пустился в долгое и опасное путешествие, покинув свой замок в Подгорном царстве». «Мудрость Элронда и Гэндальфа, несомненно», — тонко усмехнувшись, заметил Глоин. «Они намерены собрать совет, и на нем, я думаю, мы многое узнаем. А сейчас...» — Глоин опять усмехнулся. «Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?» Они понимающе посмотрели друг на друга и завели разговор об их родных местах, который не иссяк до конца застолья. Вернее, говорил главным образом Глоин, потому что хоббитанию, как считал Фродо, серьезные происшествия обходили стороной, он твердо решил не упоминать о кольце. А гному было что порассказать про последние события на севере Глухомания. Он поведал Фродо, что владыкой земель, лежащих между мглистыми горами и Лихолесьем, стал теперь Гримбиорн, сын Биорна. И границы его обширных владений не смеют нарушать ни орки, ни волколаки. — Я уверен, — оживленно рассказывал Глоин, — что по старой дороге из дола в раздол можно путешествовать без опаски только благодаря воинам Гримбиорна. Они охраняют горный перевал и брод у Крутня. Но их пошлины высоки, и они по-прежнему не жалуют гномов, — покачав головой, добавил Глоин. — Зато в них нет ни капли вероломства, а это сегодня многого стоит. Но лучше всего к нам относятся люди, основавшие в доле Приозерное королевство. Сейчас там правит внук Барда-лучника, старший сын Бейна, король Брант. Он искусный правитель, и его королевство простирается далеко к югу и востоку от Изгорода, на Долгом озере.